Верный слуга Терентий Лепешка долго толковал с боярином. Вести были недобрые. Неделю назад опричники схватили у крыльца боярского дома спальника Никиту, и по всем статьям выходило, что он в застенке у Малюты Скуратова. Примечание: спальник – слуга при спальне боярина. А вчера еще двух взяли – поваренка Илюшку да мужика дворового Якова, – нашептывал Терентий. На Москве, боярин, слух пошел, что просил у тебя, великий государь, новую опалу готовит. Тяжко сделалось на душе Федорова. Он сразу решил, нашелся предатель. В жизни такие люди часто встречались. Слишком приманчиво было для трусливой душонки признаться во всем грозному царю, получить от него прощение, почетную и выгодную должность. Беда грозила и с другой стороны. Под пыткой слуги покажут все, что вложит им в уста Малюта Скуратов. Все это понимал Иван Петрович и приготовился к самому худшему. Он долго парился в бане, словно желая веником отогнать черные думы, и за стол сел невеселый. Из головы не выходили знакомые и друзья, те, кто подписал челобитную князю Старицкому. Все ли они живы и здоровы? Жена боярина, Мария Васильевна, видела, что с мужем творилось неладное, жалела его, и старалась отвлечь от грустных мыслей. Она принесла переведенную на русский язык иноземную книгу с описанием многих лечебных трав. Боярин Федоров травы знал хорошо, лечил ими людей от многих болезней, и к таким книгам был весьма любопытен. Но сегодня он и книгу отодвинул, не посмотрев. Отужинал Иван Петрович без всякого желания, с трудом поднявшись от стола. От верховой езды болели кости. Боярин направился в спальню, в дверях неожиданно остановился. «Маша», — вспомнил он, — «отказала ли ты в Новоспасский монастырь деревеньку?» «Отказал, Иван Петрович, в Бежецком верху. Более 500 десятин пашни со всеми угодьями. До самой смерти мы будем в ней господами. Ну, слава Богу! У монастыря вотчину царь не отнимет, нищими теперь не умрем». На улице послышался конский топот и человеческие голоса. Боярин Федоров осторожно выглянул в оконце. Всадники остановились у самого дома. Один из них спешился и стал стучать по воротам. Сердце у Ивана Петровича сжало. «Князь Афанасий Иванович Вяземский, — доложил слуга, — по слову и указу великого государя, — проси, — вздохнул Федоров. Он давно знал молодого князя Вяземского, одного из первых людей в опричнине. Его приезд не сулил ничего хорошего. Лестница заскрипела под тяжелыми шагами царского посланца. Боярин Федоров пошел навстречу. Гости хозяина раскланялись холодно. Когда все, что требовало обычаи, было сказано и сделано, вельможи уселись на лавку в углу под икон. «Не рад ты мне, Иван Петрович, — сказал Вяземский, — по глазам вижу, не рад. Да что греха таить, Афанасий Иванович, радоваться мне, видно, нечему. От тебя зависит, боярин, как скажешь, так и будет. Не понимаю, Афанасий Иванович, о чем ты разговор ведешь, зачем загадки загадываешь?» Слуга внес сулею с вином, два серебряных кубка и с поклоном поставил на стол. «Прошу отведать, князь!» Федоров распечатал сулею и наполнил кубки. «Во здравие!» Вяземский одним духом выпил вино. «Надоело», — сказал он, стукнув ладонью о стол. «Не хочу больше полоумному царю служить. Ты понял меня, боярин? Мы царю Ивашке клянемся, а он обезумел. Его впору в клетку сажать. Замолчи, князь, не потерплю в моем доме непристойной речи». «Хорошо, боярин, знаю, ты верный царский слуга. Ты послушай, а потом, ежели хочешь, донеси Ивашке, пусть с меня живого шкуру спустят». Иван Петрович Федоров, один из самых умных людей, стоявших во главе русского государства, не знал, что и думать. Вяземскому он не верил. В то же время он понимал, что князь не может надеяться провести его, как воробья на мякине, и боярин решил слушать. «Я человек прямой, — продолжал Вяземский, — и прямо тебе говорю, будь царем на Руси. Ты что, Афанасий Иванович? — еле выговорил Федор. Подожди, не перебивай. Как конюшей, ты первый и чином, и честью в государстве после царя. Кому быть новым царем, ежели старый помре? Иному быть некому, кроме конюшева. Учинили бы мы тебя царем, и без выбирания». На побледневшем лице Федорова застыл испуг. Он хотел что-то возразить, но Вяземский опять не дал. «Я сам прикончу безумца», — сказал он, поднявшись со скамьи и понизив голос. «Только согласие дай, другого царя мне не надо. Царевич Иван недалеко ушел от отца, а Володька Старицкий...»